Глава 3. Тихо сам собою. Идея мультивселенных давно привлекает людей. Древние философы чего только не нафантазировали. И про бесчисленные яйцеобразные миры, плавающие в скорлупе стихий, и про тысячи небесных девов с тысячи миров Пхарм. Всякое приходит в голову под эгидой «если бы да кабы». Я все время гадаю, что было бы с моей жизнью, не обладая я какой-никакой волшебной силой. Да, наверное, ничего бы толком не изменилось. Работал бы все там же, в Креатив и Ко, ЛТД ЧП Петренко, подчищая хвосты за Геной. Зависал бы с друзьями до беспамятства, жил бы на улице с поэтическим названием «Кирпичные выемки». Все равно бы влюбился в Машу, разве что не создал бы голема-фашиста размером со спичку и не поменялся бы телами с Рамью, как последний неудачник. Мог ведь отказаться. Кто меня только за язык тянул? Вообще, за последний год, прошедший с моего злополучного 24-го дня рождения, не прошло разительных перемен. Магия в моей реальности настолько ограничена, что влияет в основном на мелкие бытовые вопросы. Быстро подогреть чайник, выспаться за 2 часа, моментально протрезветь – это ладно. Ну а сверх – дудки. Увидев свою альтернативную ипостась, я знатно оторопел. Это какая дичь произошла с местным Славой, если в аудиторию на втором этаже высшей школы экономики вломился накачанный мужик в косухе и с татуировками. Не ожидал я такого от себя, не ожидал. «Он тебя преследовал?» – спросила Маша мое альтер-эго, надув пузырь из жвачки. «Наверное, еще и на байке сюда приехал, позер». «Он», – ответила девушка и пропустила ухажера ко мне. «Только без рукоприкладства», – предупредил Алексей Николаевич. «Все-таки здесь я отвечаю за порядок». Местный Слава смерил его недобрым взглядом и выдал. «Остынь, дядя. Мы только поговорим по-мужски, на улице». Ловким движением он развязал узел, над которым 15 минут пыхтели трое будущих экономистов, и схватил меня за шиворот. «Ну что, дружище, как там тебя зовут?» Павел заботливо подсказал мне Рамю из родного мира. Я-то не разрывал связь в надежде, что магистр даст умный совет, а не просто подскажет свое настоящее имя. «Павел!» – выдохнул я покорно за неимением других альтернатив. Не Славой же называться в самом деле. Мой двойник, конечно, ничего бы не заподозрил, но это могло его спровоцировать на преждевременное рукоприкладство. «Пошли со мной, Паша!» – предложил местный Слава и поволок меня к выходу. Студенты тут же похватали свои вещи и устремились за нами. «Какая уж тут пара, когда назревает шоу!» «Давай не при всех!» – взмолился я, пересчитывая каждую ступеньку трясущимися ногами. Когда-то давно я ходил на вольную борьбу и в целом понимал, на что Славина тело способно, тем более, находясь в такой хорошей форме. «Резонно!» – вдруг согласился альтернативный я. «Не при дамах же говорить!» «Галантности мне не занимать, да. Когда мы вышли из здания, точнее, когда меня оттуда вытащили, местный Слава строго воззрился на ряды любопытных варвар и, вытянув руку, словно Моисей на проповеди, провозгласил: «Стоять, дальше мы сами». Продолжая любезно сжимать мою мантию, Машин ухажер отвел меня в угол. Поволок хилое туловище магистра мимо стойки для самокатов, будь они прокляты, и лавочек, обрамляющих аккуратно стриженные посадки. Остановилось мое альтер-эго только под указателем на Яузский бульвар. Аккуратно против байка с нашлепками в виде языков пламени. Точно позер. «Вот, теперь можно и потолковать», — сказал местный Слава и занес кулак для первой реплики. Я знал, что могу ответить не силой, так магией. Или просто не дать себе ударить, соорудив защитное поле. Но даже сейчас я предпочел не полагаться на волшебные трюки и без предварительной подготовки выпалил. «Я — это ты!» Мое альтер-эго на секунду зависло. Знакомое состояние. В голове местного Славы крутился волчок из «Что, где, когда?», выбирая, как же его обладателю отреагировать. Спасибо, что эта секунда вообще была. Потому что в состоянии аффекта моя накачанная версия могла натворить дел. Стрелка указала на любопытство. Оно и прорезалось у местного Славы в глазах. «Ну, старик, ты даешь. Реально сбрендил. Маша не врала». Альтернативный я разжал кулак и усмехнулся, а потом резко атаковал. Второго шанса не было, пришлось поставить магический щит. Рука моего альтер-эго завязла в уплотненном пространстве и отскочила назад. «Ты что, хочешь подраться?» – разозлился местный Слава, когда понял, что удар не дошел до адресата. И мне бы тут было промолчать, но я же не смог. Я же завелся и выудил из подсознания самый тупой ответ. «А, по-моему, подраться хочешь ты!» «Вы когда-нибудь кидали красную тряпку в морду быка?» «Вот я примерно сейчас кинул». Лицо местного Славы исказилось, и он принялся сыпать меня ударами. Все отскакивали, но его это не останавливало. Машин ухажер ты снял меня к проезжей части. Никто бы меня не сбил при живом-то щите, а вот транспортное средство могло и пострадать. Так что я осторожно вырулил обратно на тротуар и кастанул на своего двойника то самое заклинание ретивых желез, которое применил на Ирамю, только реально для успокоения. На этот раз не пришлось вспоминать никакие формулы и названия гормонов. Я буквально ощутил жизненные точки в теле местного Славы и мягко их притушил. Ровно настолько, чтобы меня перестали метелить. «Послушай», – сказал я утихомиренному двойнику, – «ты и так до сих пор и не выкинул краткую историю времени, которую подарила Света!» «Мимо!» – с улыбкой ответил счастливый обладатель моего тела. «Несколько месяцев назад избавился!» «Блин!» – занервничал я, силясь отыскать, чем бы впечатлить свою брутальную копию. «В детстве ты хотел самокат, но тебе подарили игрушечную машинку и сказали, зато коленки будут целыми. Ты еще потом специально старался споткнуться, чтобы доказать обратное!» Вырезав лицом немало изумления, местный Слава уже набрал воздух в легкие, чтобы ответить, но я сделал контрольный выстрел. «В школе ты раз и навсегда решил, точные науки не твое, и поступил на дизайнера, чтобы хоть чем-то себя занять. Родители хотели, чтобы ты стал адвокатом, тоже ведь гуманитарная профессия, но ты поступил наперекор, чтобы сохранить контроль над своей жизнью». За считанные секунды драка переросла в сеанс психиатрии. С учетом, что передо мной стоял я сам, даже в аутотренинг. Брутальный Слава с татуировкой на шее в виде шипастой орхидеи разрыдался. Ну конечно, я же знал, на какие рычаги давить. У самого глаза намокли, пока изливал душу единственному человеку, который все поймет. «Откуда ты знаешь?» – спросил мое альтер-эго сквозь слезы. Мимо нас изредка проходили люди, но никто не оборачивался. Таков уж столичный менталитет, и сейчас он играл мне на руку. «Я же говорю, я это ты!» «Из будущего, что ли?» – предположил местный Слава. Для меня всегда было проблематично нормально вести беседу в стрессовой ситуации. Хотя, справедливости ради, мы с магистром действительно чем-то похожи. Характерный разрез глаз, длинный нос с горбинкой. У Ирамю даже почти так же дрожит подбородок, когда он нервничает. Выходит, предположение насчет путешествия во времени вполне правомерно. «Ладно, я просто пытаюсь оправдать свою альтернативную версию. Кто, если не я?» «Нет, из параллельной вселенной». «Это шутка?» – спросил местный Слава, вытирая глаза рукавом косухи. «Я же только читал об этом у Хокинга». «Все-таки не выкинул книжку», – подметил я с улыбкой. «В моем родном мире есть магия, и я умею колдовать». «Да ладно», – поразилось мое альтер-эго. «Покажи». «Пока ты со мной дрался, я прикрывался магическим щитом, иначе бы ты мне хорошенько навалял». «Не считается», – перебил меня местный Слава. «Я видел, что ты просто блокируешь удары. Яви настоящее чудо!» Что-то я себе перестал нравиться. Приставучий, нудный, самоуверенный. И как Маша вообще на меня повелась? Когда-то в одной умной книжке я вычитал, что не нужно изобретать ничего сложного, если хочешь впечатлить. Достаточно простой бытовой магии. Поэтому без лишних предисловий я щелкнул пальцами, вызывая заклинание жгучего воздуха. На руке возник крохотный огонек, как у зажигалки. Другой рукой я вытащил из внутреннего кармана Славиной косухи сигарету и прикурил. «С ума сойти!» – протянул брутальный двойник. «Ты мне лучше скажи!» – попросил я и затянулся впервые за два дня. «Как ты до такой жизни дошел?» «Там ребята ждут!» – пожал плечами местный Слава, перехватив у меня сигарету. «Лучше приходи ко мне вечером, посидим за кружкой пива. Адрес знаешь?» «Кирпичные выемки?» «Кирпичные выемки», – подтвердил брутальный двойник. «Слушай, а ты можешь кое-что наколдовать?» «Могу», – ответил я. «Что?» «Было бы круто выйти, типа я тебя отметелил. Маша порадуется, что парень за нее заступился. А в каком экстазе будут одногруппники? Нарисуй-ка себе синяки, пожалуйста». «Ох, Слава!» – засмеялся я в голос. «Ты такой я!» Я шел по Воронцовому полю, сводя грим с лица Ирамю, и размышлял о вечном. Например, о том, как мне повезло с реальностью. Я мог попасть, например, в такую вселенную, где еще живы динозавры, и тогда в первые же секунды меня бы съел трицератопс. Так, стоп, Они травоядные. Ну тогда брахиозавр. Блин, они тоже. Неважно. Суть в том, что взрыв всех Watch сделал мне крупное одолжение, не заключив в каком-то реально опасном месте. А еще прекраснее, что это по-прежнему родная Россия с не менее родными рублями, которые можно потратить на еду. Да, вкусной точки еще далеко, но я знал хороший способ скоротать время. Магистр! Тишина. А ведь я хочу рассказать ему кое-что важное. Несмотря на то, что он издевался надо мной по указке фашистствующих големов, как можно заподозрить меня во лжи, если я обалдевший слоняюсь по альтернативной Москве без магии, не в силах вернуться домой? Учитель все не отзывался, но я придумал, как привлечь его внимание наверняка. Магистр третьей степени величия Рамю, величайший учитель и волшебник всех времен, я призываю вас! Вот только не надо мне льстить, Вячеслав. И вообще, я занят. У тебя что-то срочное? Получай! Да, ответил я. Хотел поделиться, чем мы заплатили за перегрузку мира. На-ка себе выкуси. Ну? Мы не сможем вернуться в свои тела. Отличная новость. Принялся поясничать Ирамю, а потом загрустил. Как же я снова увижу сына? С твоим лицом меня к нему не пустят. Чтоб тебя! Странные звуки, магистр. А от чего я вас отвлек? Как тебе сказать? Голос Ирамю дрогнул. Ох ты ж, не дождешься. Мимо я сказал. «Что происходит?» – испугался я не на шутку. «Это все твои големы, Вячеслав. Миссию мы успешно провалили и ужасно их расстроили. Ах ты, неудачник, иди сюда, я тебя сейчас унасекомлю!» «Так что они развязали войну!» Справа показалась сильно разукрашенная башня торгового центра, на которой изображена женщина, совершающая магический пас. В моем мире, увидев такое, покрутили бы пальцем у виска. Дома волшебство настолько приелось людям, что от него периодически хочется отгородиться и пожить нормальной жизнью. Тут же о магии могут только мечтать, поэтому культивируют все, что с ней связано. «Маша цела?» – только и спросил я. «Маша под моей личной защитой, не волнуйся», – ответил Ирамю с пониманием. «И... Слава!» «На тебе, подлец, на!» Они начали вселяться в головы всем подряд. Набрали глины везде, где проводят курсы, и теперь клепают себе соратников в промышленных масштабах. «Получай, скотина!» Но хуже всего, что они ищут и захватывают волшебников, чтобы пользоваться их способностями. А как же верховные чародеи? Они боятся. Големы предлагали им послать парламентеров, но Watch отказались и ввели спецрежим. Получай фашист гранату от советского бойца. Теперь туда могут попасть только те, кто состоит в штате. Остальных защитная система испепелит на месте. Вот тебе, гад! Я нашел своего двойника в этом мире, признался я. И скоро поеду к нему в гости. Чтобы подобраться к Маше, они здесь встречаются. Это правильно, вдруг согласился Ирамю. Держись к ней как можно ближе, а раз ты чувствуешь, что вы крепко связаны. Чувствую, ответил я. Врежьте големом по первое число. И ушел со связи. Не стоило больше отвлекать учителя. Магистру и так не сладко с моими крохотными способностями. Мы фактически обменялись игровыми персонажами, получив их навеки. А тут еще и настоящая война. Удивительно, что с моим кулдауном Ирамю до сих пор жив. И почему големы вообще полезли в бутылку? Ладно, валик, в нем я ни на йоту не сомневался. Но остальные-то куда? Камиль-то чего? Не могли дождаться, пока я совершу невозможное и вернусь домой? Эти революционеры всегда такие нетерпеливые. Конечно, я сейчас мог пуститься в долгие размышления о судьбах Родины, о том, что несмотря на все подвиги нашего народа, в самом сердце государства появились обиженные на жизнь глиняные фашисты, которые только и могут, что ныть, как все их вокруг унижают. И думать об этом было бы правильно, патриотично, только совершенно непродуктивно. Всерьез опасаясь за любимую девушку и не менее любимую страну, я решил во что бы то ни стало вернуться. Без способности Ирамю мой мир просто не устоит, да и местная Маша совсем как чужая, не чета моей. Влюбилась в какого-то байкера, пусть это моя же альтернативная версия, но все равно неприятно. Есть перехотелось, и я развернулся обратно в сторону метро, чтобы поехать в гости к себе домой. За целый день я уже привык, что веселые пассажиры фотографируют меня. Конечно, когда еще увидишь в вагоне лысого мужчину в клоунской мантии под Гарри Поттера, как они шутят между собой. В моем мире эта книжка тоже существует, но фильмов по ней так и не сняли. Зачем смотреть кино о том, что и так видишь каждый день, еще и с уморительными фантазиями о волшебных палочках? Ведь Джоан Роулинг придумала их, чтобы ее сочинения хоть как-то отличались от реальности. В очередной раз на меня опять нацелилось штук 5 телефонов с разных сторон. Кто-то щелкнул разок и убрал аппарат, кто-то сделал серию снимков и успокоился. Но среди пассажиров все равно нашелся человек, который упорно снимал меня на видео в надежде, что я сотворю какую-нибудь глупость. Вот это везуха, запечатлеть ее и поделиться с миром. Но, к сожалению, для режиссера-самоучки в рваных джинсах я сидел тихо. Меня занимали гораздо более важные проблемы, чем сложности любительской съемки в вагоне метро. Никак не добившись результата, парень с телефоном что-то шепнул на ухо своему другу. Тот сразу поднялся с места и подошел ко мне. Замер на секунду, а потом легонько меня пнул. Будто разворошил муравейник палкой, чтобы спровоцировать бедных насекомых на беготню. Я был настолько поглощен размышлениями, что не заметил, как машинально кастанул заклинание вялых конечностей. При том, что раньше никогда бы так не поступил. Явно взыграли привычки Ирамю. Бородатый дружок режиссера выпучил глаза и обмяк. Если бы он напился в Драбадан, смотрелось бы это гораздо менее жутко. Его тело стало гибким, как пластилин, и моментально сложилось змейкой на полу вагона. Только испуганные вопли людей вокруг дали мне понять, что происходит какая-то ерунда. Я посмотрел под ноги и тоже выпучил глаза. Парень в рваных джинсах прикатил съемку и подбежал к другу. «Лёха, вставай! Лёха, ты говорить можешь?» «Омга-мга!» – ответил бородач. На большее он не был способен. Челюсти не хватало опоры. «Что ты с ним сделал?» – переключился на меня режиссер-самоучка. В этот момент я позавидовала людям в черном, которые всегда носят с собой нейтрализатор. Жмешь на кнопку и стираешь память, как по волшебству. Нам такие заклинания недоступны. Этот запрет чуть ли не сразу включили в прошивку печати, чтобы неповадно было. Все, потому что хрупкие структуры мозга пропускают нацеленные на них чары, которые в итоге поражают всех людей на пути. Самое страшное, что вместе с отшибленными воспоминаниями вылезает множество побочек, вплоть до новообразований. Так что я снова попробовал выкрутиться из положения по-человечески. Хотя, куда уж мне, я и так сложил парня ленточкой. «Он устал!» – включил я дурачка и наклонился помахать безвольной рукой мякиша. «Вот, видишь?» В тот момент мне показалось, что я рискую получить от его друга в нос. Но, завидев в глазах оператора-самоучки или звериный страх, я отступил. Парень взял на руки пластичного бородача и выскочил на ближайшей станции. Всего-то через полчаса мягшее тело должно прийти в себя, а до того времени придется помучиться. Тоже мне нашелся любитель приставать в метро. Остальные пассажиры поспешили отсесть от меня или вообще перейти в другой вагон. Скорее всего, им показалось, что я применил к обидчику опасный прием, расслабивший мускулатуру, всю, кроме гладкой, иначе бородатый еще бы конфузился. Поэтому свели контакты со мной до нуля, а то мало ли. Поезд неспешно доехал до Анина, и я пулей помчался по Варшавскому шоссе к родному дому, который в этом мире совсем не мой, а того брутального славы с орхидеей на горле. Оказавшись у знакомой двери, я позвонил. По идее, мой двойник уже вернулся. Мне открыла Маша. Ну, конечно. «Привет!» – шепнул я неуверенно. «Заходи!» – раздался голос моего альтер-эго из комнаты. «Я ей все рассказал.